Глава 9. «Не может быть!» Дарья Антоновна не сводила глаз с бывшего мужа, который непонятно каким образом оказался рядом. И не один, а в сопровождении Ады, его дочери от другой женщины. Ада с удивлением следила за тем, как обычно спокойный и невозмутимый отец резко побледнел и сжал кулаки. Он что-то прошептал, но девушка не смогла разобрать, что именно. Она только видела, что мать ее жениха и ее отец смотрят друг на друга, не отрываясь. Смотрят так, как обычно это делают люди, давно знакомые друг с другом. Первой в себя пришла Дарья Антоновна. Женщина показала глазами на подходившего к столу Валерия Панкратовича и прошипела: «Если твоя невеста его дочь, я категорически против вашей свадьбы и никогда не дам своего согласия на ваш брак. Понял? А теперь с дороги, я не намерена оставаться здесь ни секундой больше». Она пулей вылетела из зала ресторана, оставив присутствующих в легком недоумении. Радислав, виновато взглянув на невесту и Валерия Панкратовича, скороговоркой бросил «Прошу прощения» и побежал за матерью. Она уже садилась в машину и повернула к сыну бледное лицо, на котором были написаны потрясение и ненависть. «Мама, как это понять? Что за демарш?» – спросил Радислав, открывая дверь салона. Женщина кивнула водителю. «Трогайте, мне срочно нужно убраться отсюда. Как можно скорее. Радик, советую тебе сделать то же самое сейчас же!» – в нетерпении крикнула она. Мужчина видел, что Дарья Антоновна находится на грани истерики, и поспешил сесть рядом с ней. Тонкие пальцы женщины заметно подрагивали от возбуждения, на лице проступили ярко-красные пятна. Ни на кого не глядя, Дарья Антоновна громко прошептала: «Опять эта тварь здесь! Да когда же он успокоится? Теперь хочет свою дочь ко мне подсунуть! Ни за что не бывать этому! Мне не нужны больные внуки!» «Мам, о чем или о ком ты говоришь?» Радислав начал терять терпение. «Ты поставила нас обоих в неловкое положение. Ты мне еще спасибо скажешь, дурачок, что я так поступила. А то в неловком положении окажешься сам и, не дай бог, твои будущие дети». Женщина яростно повернулась к сыну и, не обращая внимания на водителя, потребовала: «Пообещай мне, что никогда не пойдешь против моей воли. Дай слово, что выполнишь любую мою просьбу. Это очень важно для меня, сынок». «Я не понимаю, о чем ты говоришь, и мне это не нравится», – озадаченным тоном ответил Радислав. «Я твоя мать! Ты обязан слушаться меня!» – чуть не закричала Дарья Антоновна. Сын испытующе посмотрел на нее. «Мама, давай доедем домой и там спокойно поговорим. Или ты хочешь, чтобы про наши разговоры знал весь город?» Дарья Антоновна заставила себя успокоиться и остаток пути доехала в полном молчании. Когда они рассчитались с таксистом, сын уже отвечал кому-то на звонок. По отдельным словам было ясно, что Радислав говорил с невестой. «Да я сам ничего не понимаю», — говорил он, оглядываясь по сторонам. «Ты тоже, если будет возможность, поговори со своим отцом. Что за темная история в прошлом? Оба явно имеют к этому отношение. Прости, моя радость, давай потом созвонимся. Я тебе обязательно перезвоню». «Моя радость!» – передразнила его Дарья Антоновна. «С каких пор ты так называешь какую-то глупую девицу? А ее отец для тебя дорогой папа!» «По-моему, от ревности ты уже слегка не в себе», – озадаченно проговорил Радислав, пропуская мать в квартиру. Ада была умна и тоже поняла, что у отца в прошлом что-то было с матерью Радика. В отличие от шумной Дарьи Антоновны, мужчина лишь побледнел и до хруста в костяшках сжал кулаки. Однако под пытливым взглядом дочери заставил себя расслабиться и придать лицу безмятежное выражение. «Думаю, после такого общения с этой странной особой у тебя не должно быть вопросов, стоит ли связываться с этой семейкой или нет», усмехнулся Валерий Панкратович. Он уверенно вел машину, изредка бросая быстрые взгляды на Аду, которая сидела с отсутствующим выражением на лице. Девушка хотела собраться с мыслями и не думала поддерживать беседу до тех пор, пока не приедут домой. Ада по опыту хорошо знала, что машина и оживленная трасса – не лучшие условия для разговора на повышенных тонах. В том, что так и будет, девушка ничуть не сомневалась. Уж слишком много у нее возникло вопросов к отцу, который, чуть сдвинув брови, выглядел уже не таким дружелюбным, каким обычно казался ей. Приехав домой, девушка молча вышла из машины, бросив отцу: «Не думай, что я ничего не понимаю. Нам в любом случае нужно обсудить кучу вопросов, и почти все они касаются твоего прошлого». Валерий Панкратович усмехнулся, но было понятно, что он тоже напряжен. Ему предстояло готовиться к самому тяжелому разговору. Говорить о том, что он предпочел бы скрывать. И так скрывал, если бы не выяснилось, кто кому кем приходится. «Твою мать, да чего же земля тесная?» Мужчина ударил кулаком по двери гаража, куда загнал машину. Ады, когда он вошел в дом, нигде не было видно. «Значит, она в душе или чем-то занята», — понял Валерий Панкратович. Ему прекрасно был известен домашний телефон Дарьи Антоновны, который так и оставался неизменным почти 30 лет. «Значит, пора с ней поговорить». Радислав тем временем уселся напротив матери и начал сверлить ее пристальным взглядом. Женщине стало неуютно, и она потребовала: «Хватит так глазеть на меня! В чем дело?» «Ты же сама знаешь», — насмешливо проговорил Радислав. «Что за выходка в ресторане? Мама, я тебе не пятилетний пацан, которого можно обдурить каким-то фокусом на пальцах. Что у тебя было в прошлом с отцом моей девушки? Откуда ты его знаешь?» «С чего ты взял, что мы знакомы?» Дарья Антоновна решила, как обычно, сыграть дурочку. Но грозный взгляд сына сказал, что ей лучше так не делать. Вздохнув, женщина посмотрела на сына и осторожно начала: «Понимаешь, сынок, в жизни не все идет так, как нам хочется. Если бы это зависело от меня, я бы постаралась вернуться в прошлое и предотвратить то, из-за чего я могу сейчас пожалеть. Я уже достаточно наслушался, так что кончай раздавать авансы и приступи к главному», — Радислав был неумолим. Дарья Антоновна снова вздохнула и всхлипнула. «Не думала никогда, что меня снова жизнь сведет с этим человеком. Но так уж получилось, сынок, что отец твоей Ады – это и есть твой настоящий отец». «Что ты сказала?» На Радиславе лица не было. «То есть как это настоящий отец? А Геннадий Викторович, который меня воспитал и которого я с младенчества называл отцом, кто он мне? Почему ты молчала столько лет?» Дарье Антоновне деваться было некуда. Она сама устала нести груз тайны за долгие годы и была рада высказаться, чтобы облегчить собственную душу. «Я училась в одном вузе с Валерой», — тихо начала она, — «и влюбилась в него еще на первом курсе. Он ответил взаимностью. Я знала, что он из семьи с более чем скромным достатком, но пока наши ровесники гуляли и гоняли балду, Валера пахал, как раб на галерах. Подрабатывать начал в бригаде шабашников, а к середине третьего курса и сам стал бригадиром, начал работать с клиентами. Я к тому времени успела забеременеть. Мы уже были расписаны, снимали отдельную квартиру, потому что Валера отказался идти жить с моими родителями. Он всегда был очень гордым. Гена, он был моим одноклассником, ухаживал за мной. Его семья, напротив, была богатой, но я выбрала Валеру. Мой ребенок умер во время родов, потому что у него были проблемы со здоровьем. Для нас обоих это стало тяжелым испытанием, через которое мы не смогли пройти вместе. Я ударилась в депрессию, а Валера загулял. Мама помогла мне собрать на него компромат, и мы быстро развелись. Через год после этого я вышла все-таки за Гену, он был очень рад этому, а у меня особых чувств к нему не было. Я была благодарна ему за порядочность и уважительное отношение ко мне, но я никогда его не любила в общем. Когда Гена уехал, я пошла в ресторан и там случайно встретила Валеру. Он был уже выпивший и наговорил мне неприятных слов. Я ушла, точнее вызвала такси и уехала. Оказалось, что Валера слышал адрес и приехал ко мне через пару часов, практически невменяемый. Он взял меня силой». Дарья Антоновна перевела дыхание и продолжила: «Я никому ни словом не обмолвилась об этом. Валера после этого ушел из моей жизни, а я поехала встречать Гену. У нас была очень бурная ночь, и через 3 недели я узнала, что жду ребенка. Гена никогда не заикался о том, что знает правду про тебя. Он знал, что ты не его сын, но все равно принял тебя, потому что безумно меня любил. А еще он узнал незадолго до своей смерти, что после лечения какими-то препаратами он стал стерильным и не мог иметь детей. Я так и не смогла ему признаться в том, что родила тебя от другого мужчины. Я ведь уже после родов сделала тест ДНК и знала, кто твой отец». Глядя на сына горящими глазами, женщина потребовала: «Если Ада дочь Валеры, ты не должен жениться на ней. Она твоя сестра, пусть и по отцу. Зачем тебе такая девушка, от которой не будет полноценных, здоровых детей? Скажи ей правду про себя, про нас с Валерой. Она не должна пострадать в этой ситуации, понимаешь?» Радислав слушал откровения матери с выражением полнейшего недоверия на лице. «Ты ничего не придумала? В это просто невозможно поверить!» – прошептал он. «Отец моей невесты – мой родной отец? Да как такое может быть?» Мужчина вскочил и начал ходить взад-вперед, пытаясь успокоиться и найти более привычное, рациональное объяснение. «Хорошо, я допускаю, что вы могли быть знакомы», – наконец заговорил он, оживленно жестикулируя обеими руками. Дарья Антоновна странно улыбнулась. «Пусть это явно не к спеху, но ты сейчас говоришь в точности, как Валера, когда он волнуется. Я за ним такое наблюдала 1 000 000 раз». В это время у Дарьи Антоновны зазвонил телефон. Взяв аппарат, женщина без всякого выражения поинтересовалась: «Слушаю, с кем имею честь?» Услышав ответ, она побледнела, но осталась спокойной. Встав, Дарья Антоновна, не отключая звонок, прошла в свою комнату и зашипела в трубку: «Какого лешего тебе надо, а? Что ты мне кровь литрами пьешь, даже спустя столько лет?» «Нам надо поговорить», — полузадушенным голосом ответил бывший супруг. «Даша, прошу тебя». Дарья Антоновна помолчала, затем коротко бросила в трубку: «Нам нечего обсуждать, не смей мне больше звонить, мерзавец!» «Так уж и нечего. Даже тот факт, что я сегодня впервые увидел собственного сына?» От его слов женщина чуть не упала в обморок. Собрав всю волю в кулак, Дарья Антоновна проговорила: «Думаю, ты прав, нам есть что обсудить. Завтра жду тебя в 2 в павильоне на набережной, со стороны лодочного причала». «Хорошо, согласен, я буду там». Собеседник сбросил звонок, а Дарья Антоновна без сил опустилась в кресло. Перед глазами промелькнула молодость. Какая же она была глупая и бесшабашная, уверенная в том, что все будет как в сказке, если рядом находится Валера. А он легко и непринужденно в который раз превращает ее жизнь в худший ночной кошмар. Целый день Валерий Панкратович был как на иголках. Ада отказалась с ним говорить, и по ее глазам было видно, что она не спала всю ночь. Может быть, она даже плакала, потому что лицо было грустным, а обычно ясные глаза потускнели и покраснели. Девушка позвонила администратору офиса и сообщила, что берет работу на дом по причине плохого самочувствия. «Конечно, поправляйтесь, Аделаида Валерьевна», – пожелала ей администратор. Ада пользовалась уважением среди коллег, потому что никогда не злоупотребляла своим положением дочери владельца компании. Работала со всеми на равных и выполняла то, что требуется от всех сотрудников, невзирая на ранг и возраст. Аду все время преследовало неприятное чувство, что скоро в ее жизни произойдет нечто, что перевернет все вверх дном. Она потеряет контроль над ситуацией, и никто не сможет ей помочь, пока она сама не выберется из такого состояния. Бродя по комнатам, девушка забрела в рабочий кабинет отца. Туда она практически никогда не заходила, потому что это была личная территория Валерия Панкратовича. Когда Ада подошла к книжному шкафу, то впервые обратила внимание на то, что одно из стекол с трещиной. Это было не похоже на ее отца. Он терпеть не мог, когда появлялись трещины или сколы, требуя тут же провести замену, но это... Ада начала рассматривать трещину, Она напоминала паутину, потому что в центре был след от удара, а от него в разные стороны расходилась густая сеть мелких трещин. «Интересно, когда это здесь появилось? Неужели недавно?» – прошептала Ада, присаживаясь перед стеклом и всматриваясь в него. «Хотя нет, стекло такое старое, его 100 раз могли заменить, но не стали. Почему?» Снова возникло ощущение, что ей в спину кто-то смотрит. Обернувшись, девушка заметила нечто похожее на тень. Когда Ада наклонилась, чтобы получше рассмотреть трещину, ей показалось, что в стекле что-то есть. И тут же прямо перед глазами девушки появилась странная картина. Ее отец бьет хрупкую невысокую женщину, которая отлетает от удара, и бьется головой об этот шкаф. Глаза Ады широко раскрылись. Она поняла, что видела все, что здесь происходило. Ближе к 2 Валерий Панкратович сообщил секретарю, что уезжает на важную личную встречу, и покинул офис, стараясь ни с кем не пересекаться. Когда он прибыл в павильон, Дарьи Антоновны еще не было. Она появилась через 5 минут, кутаясь в легкое летнее пальто. При виде Валерия Панкратовича на лице женщины мелькнула тень неудовольствия, но она смогла быстро взять себя в руки. «Приветствую!» – мужчина поднялся навстречу Дарье Антоновне, и она ответила легким кивком. «Ты все такая же красивая и стройная, не изменилась за столько лет. Прими мои соболезнования из-за Гены». В голосе Валерия Панкратовича не было ехидства или желания позлорадствовать, и Дарья Антоновна это прекрасно поняла. «Благодарю, но мы сейчас здесь не для этого, не так ли?» ответила она, не сводя испытующего взгляда с лица бывшего супруга. «Вчера ты сказал одну странную вещь. С чего ты взял, что Радик твой сын?» «Я видел медицинскую карту Гены», — спокойно ответил мужчина. «У него не было шансов стать отцом. Кроме него и меня ты больше ни с кем не была». «Откуда такая уверенность в этом?» — насмешливо спросила Дарья Антоновна. «Ты вообразил, что я вела монашеский образ жизни?» «Нет, конечно, на монашку ты никогда не была похожа», — ответил Валерий Панкратович. «У меня свои источники информации. Даже если бы ты хотела, у тебя не было выбора. Выйди ты замуж повторно, ты бы потеряла все состояние Гены. Он ведь тоже знал, кем ему приходится Радик». «Я одного не понимаю, Валера», — с тихим отчаянием заговорила женщина. «Откуда ты все знаешь? Ты что, следишь за мной?» «Не слежу», — равнодушно ответил мужчина. «Я просто думаю наперед, неужели непонятно? Я предположил, что с таким завещанием Гена просто обязан был знать правду про парня, которого все считали его сыном. А сейчас я предполагаю, что ты, узнав про меня и Аду, начнешь запрещать сыну жениться на ней. Разве я не прав?» «Ты не представляешь, насколько», — зло ответила Дарья Антоновна. «Почему я должна позволять Радику жениться на ней, если у них один отец?» Мужчина посмотрел на нее взглядом, в котором читалась смертельная тоска. «Я никому не говорил этого, но Ада не моя дочь. У меня есть все основания так считать. Я даже заказывал ДНК-экспертизу. Жена призналась мне в измене. Это было мучительно больно». «Значит, ты на своей шкуре почувствовал, что такое боль от предательства?» – насмешливо спросила Дарья Антоновна. Валерий Панкратович ничего не ответил. Казалось, он постарел на добрый 10 лет. «Почувствовал», — проговорил он спустя несколько минут. «Я бы попросил тебя не вмешиваться в отношения молодых. Они не являются кровными родственниками, пусть строят свою жизнь так, как посчитают нужным». «А твоя дочь в курсе, что ты считаешь ее приблудышем?» — язвительно спросила Дарья Антоновна. «Нет, я никогда не давал ей повода для таких мыслей», сообщил Валерий Панкратович после паузы. «Я слишком мечтал о собственном ребенке, и даже понимание того, что она может быть не от меня, не остановило меня от любви и заботы к ней. Ада – редкая умница, за что я очень благодарен судьбе. А теперь оказалось, что у меня есть еще и сын, тоже очень способный. Я слышал про Радика раньше, но старался не вникать в подробности. Тем более, что тогда был жив Гена. Зачем мне было к нему лезть? А когда твоего мужа не стало, и ты не вышла замуж, я понял, что вопрос с установлением отцовства Радика – это всего лишь время. Но я бы сказал, что он действительно мой сын. Видел, как он машет руками и как ходит при спешке. Загребает ногами в точности, как я, здесь уже без всякой экспертизы видно. «Подумать только, какой ты наблюдательный!» – язвительно проговорила Дарья Антоновна. «Но я тебе вот что скажу. Я никогда не приму Аду в качестве своей невестки. Дочь она тебе или нет, для меня не имеет значения. Я просто хочу, чтобы ты держался подальше от моего сына!» «Даша!» – терпеливо проговорил Валерий Панкратович. «Радик знает обо мне?» «Разумеется. Мне пришлось рассказать об этом», – мрачно ответила бывшая жена. «Прости меня, родная», – неожиданно заговорил мужчина. «За все, что я натворил. Будь у меня возможность все исправить, я бы начал с того, что постарался бы вытащить тебя из твоей депрессии». «Да ну», – прищурилась Дарья. «А что было бы потом?» «Не знаю», – честно ответил Валерий Панкратович. «Я бы... даже не знаю. Мне правда жаль, что я вел себя тогда как последний кретин и не смог тебя защитить. Но что сделано, того уже не исправить. Спустя столько лет, и ты это понимаешь, поэтому мне остается только попросить у тебя прощения». «Очень мило», – ответила Дарья Антоновна ледяным тоном. «Мне тоже жаль, поэтому пусть все остается как есть. И своего решения по поводу женитьбы сына я не стану менять. Он никогда не женится на Аде, даже если она не является твоей дочерью. Прощай, Даша, не говори ерунды». Валерий Панкратович, рассчитавшись за кофе, попытался догнать женщину, но она словно сквозь землю провалилась. Постояв так несколько минут возле павильона, мужчина тяжело вздохнул и пошел к стоянке, чтобы снова поехать на работу. «Валерий Панкратович, Аделаида Валерьевна сегодня не вышла и попросила оформить ей отгул в счет переработок. Я отнесла вам заявление на подпись», — сообщила секретарь. Мужчина понимал, что Ада не просто так не вышла. Но даже он при всей своей способности предугадывать события не думал, что его так прижмет.